Долго ли, коротко ли, доехали до Ростани? Иван-царевич и говорит братьям: «Покараульте моего коня, а я лягу, отдохну». Лег на шелковую траву и богатырским сном заснул. А Федор-царевич и говорит Василию-царевичу: «Вернемся мы без живой воды, без молодильных яблок, будет нам мало чести, нас отец пошлет гусей пасти». Василий-царевич отвечает: «Давай Ивана-царевича в пропасть спустим, а эти вещи возьмем и отцу в руки отдадим». Вот они у него из-за пазухи вынули молодильные яблоки и кувшин с живой водой, а его взяли и бросили в пропасть. Иван-царевич летел туда 3 дня и 3 ночи. Упал Иван-царевич на самое взморье, опамятовался и видит только небо и вода. И под старым дубом у моря птенцы пищат, бьет их погода. Иван-царевич снял с себя кафтан и птенцов покрыл, а сам укрылся под дуб. Унялась погода, летит большая птица нагай. Прилетела, под дуб села и спрашивает птенцов: «Дедушки мои милые, не убила ли вас погодушка ненастье?» «Не кричи, мать, нас сберег русский человек, своим кафтаном укрыл». Птица нагай спрашивает Ивана-царевича: «Для чего ты сюда попал, милый человек?» «Меня родные братья в пропасть бросили за молодильные яблоки да за живую воду». «Ты моих детей сберег? Спрашивай у меня, чего хочешь, злато ли, серебро ли, камня ли драгоценного?» «Ничего, нагая птица, мне не надо, ни злата, ни серебра, ни камня драгоценного. А нельзя ли мне попасть в родную сторону?» Нагая птица ему отвечает: «Достань мне 2 чана, пудов по 12, мяса». Вот Иван-царевич настрелял на взморье гусей и лебедей, в 2 чана поклал, поставил 1 чан нагая птицы на правое плечо, а 2 чан на левое, сам сел ей на хребет. Стал птицу нагай кормить. Она поднялась и летит в вышину. Она летит, а он ей подает, да подает. Долго ли, коротко ли так летели, скормил Иван-царевич 2 чана. А птица нагай опять оборачивается. Он взял нож, отрезал у себя кусок с ноги и нагая птица подал. Она летит, летит и опять оборачивается. Он с 2 ноги срезал мясо и подал. Вот уже недалеко лететь осталось. Нагая птица опять оборачивается. Он с груди у себя мясо срезал и ей подал. Тут нагая птица донесла Иван-царевича до родной стороны: «Хорошо ты кормил меня всю дорогу, но слаще последнего кусочка отродясь не едала». Иван-царевич ей показывает раны. Нагая птица рыгнула, 3 куска вырыгнула: «Приставь на место». Иван-царевич приставил, мясо и приросло к костям. «Теперь слезай с меня, Иван-царевич, я домой полечу». Поднялась нагая птица в вышину, а Иван-царевич пошел путем дорогой на родную сторону. Пришел он в столицу и узнает, что Федор-царевич и Василий-царевич привезли отцу живой воды и молодильных яблок, и царь исцелился, по-прежнему стал здоровьем крепок и глазами зорок. Не пошел Иван-царевич к отцу, к матери. В ту пору за 39 земель в 30-м царстве сильная богатырка Синеглазка родила 2 сыновей. Они растут не по дням и по часам. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло 3 года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича. Пришла она в его царство, и в чистом поле, в широком раздолье, на зеленых лугах раскинула шатер белополотняный, от шатра дорогу устелила сукнами цветными и посылает в столицу царю сказать: «Царь, отдай царевича, не отдашь, все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму». Царь испугался и посылает старшего Федора царевича. Идет Федор царевич по цветным сукнам, подходит к шатру белополотняному, выбегают два мальчика. «Матушка, это не наш ли батюшка идет?» «Нет, дедушки, это ваш дяденька. А что прикажешь с ним делать?» «А вы, дедушки, угостите его хорошенько». Тут эти двое пареньков взяли трости и давай хлестать Федора царевича пониже спины. Били, били, он едва ноги унес. А Синеглазка опять посылает к царю: «Отдай царевича!» Пуще испугался царь и посылает среднего, Василия царевича. Он подходит к шатру, выбегают два мальчика. «Матушка, это не наш ли батюшка идет?» «Нет, дедушки, это ваш дяденька. Угостите его хорошенько». Двое пареньков опять давай дядю тростями чесать. Били, били, Василий царевич едва ноги унес. Синеглазка в третий раз посылает к царю: «Вступайте, ищите третьего сынка, Ивана царевича. Не найдете, все царство потопчу, пожгу». Царь еще пуще испугался, посылает за Федором царевичем и Василием царевичем, велит им найти брата Ивана царевича. Тут братья упали отцу в ноги и во всем повинились, как у сонного Ивана царевича взяли живую воду и молодильные яблоки, а самого бросили в пропасть. Услышал это царь и залился слезами. А в ту пору Иван-царевич сам идет к Синеглазке. Подходит он к белополотняному шатру, выбегают два мальчика. «Матушка, матушка, к нам кто-то идет!» А Синеглазка им: «Возьмите его за белые руки, ведите в шатер, это ваш родной батюшка, он безвинно 3 года страдал». Тут Ивана-царевича взяли за белые ручки, ввели в шатер. Синеглазка его умыла и причесала, одежду на нем сменила и спать уложила. На другой день Синеглазка и Иван-царевич приехали во дворец. Тут начался пир на весь мир, честным пирком да и за свадебку. Федору царевичу и Василию царевичу мало было чести. Прогнали их со двора, ночевать где ночь, где две, а третью ночевать негде. Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство. Тут и сказке конец.